Ради нее я странствовал по морям, взбирался на горы, пересекал пустыни. Ради нее я был первым на охоте и первым в битве. И ради нее, и для нее я пел песни о совершенном мною. Благодаря ей я познал всю радость жизни, всю музыку восторга. И теперь, подходя к концу, я могу сказать, что нет безумия более трепетного и сладкого, чем ощутить душистую прелесть ее волос и, погрузившись в них лицом, найти забвение. Еще одно слово. Я вспоминаю Дороти такой, как видел ее, когда еще читал лекции по агрономии сыновьям фермеров. Ей было 11 лет. Ее отец был деканом нашего факультета. Она была ребенком, и она была женщиной, и вообразила, что любит меня. А я улыбался про себя, ибо сердце мое было спокойно и отдано другой. Но улыбка моя была нежной, потому что в глазах этой девочки я увидел вечную женщину, женщину всех времен и всех обликов. В ее глазах я видел глаза моей подруги, бродившей со мной под джунглем, ютившейся со мной на деревьях, в пещере и на болотах. В ее глазах я увидел глаза Игари, когда я был ушу стрелком из лука, глаза Арунги, когда я был жнецом риса, глаза Сельпы, когда я мечтал подчинить себе жеребца, глаза Нухилы, которая наклонилась ко мне, встречая мой меч. Да, и в глазах ее было то, что делало их глазами Леи-Леи, которую я ставил со смехом на устах, глазами госпожи Ом, 40 лет делившей со мной нужду на дорогах и тропах Чосона, глазами Филиппы, из-за которой я упал мертвый на траву в старой Франции, глазами моей матери, когда я был мальчиком Джесси на горных лугах в кольце из 40 наших фургонов. Она была девочкой, но она была дочерью всех женщин, так же, как ее мать. И она была матерью всех женщин, которые еще будут. Она была Сар, богиней хлебов. Она была Иштар, победившей смерть. Она была царицей Савской и Клеопатрой. Она была Эсфирью и Иродиадой. Она была Марией Богоматерью и Марией Магдалиной, и Марией сестрой Марфы, и она была Марфой. И она была Брунгильдой и Дженеврой, Изольдой и Джульеттой, Элоизой и Николет. И она была Евой, она была Лилит, она была Астартой. Ей было 11 лет, и она была всеми женщинами прошлого, всеми женщинами будущего. Царица Савская, легендарная властительница древнего аравийского государства, упоминаемая в Библии. Клеопатра, последняя властительница Египта из династии Птолемеев, 1 век до нашей эры. Эсфирь, по библейскому преданию, мудрая и энергичная женщина. Мария Богоматерь, по евангельской легенде, мать Иисуса. Мария Магдалина, по той же легенде, блудница, уверовавшая в Иисуса и ставшая праведницей. Сестры Мария и Марфа, персонажи библейской притчи, в которых воплощены резко отличающиеся друг от друга женские характеры. Брунгильда, героиня древнегерманских и скандинавских сказаний, повествующих о ее страсти к богатырю Сигурду, в более поздних средневековых немецких переработках Зигфриду. Дженевра, супруга сказочного короля Артура, полюбившая его рыцаря Ланселота, что стало причиной войны между Артуром и Ланселотом.